3. Расставшись мирно с собеседником и сожителем своей обители, игумен, преисполненный удивлением, наедине начал размышлять. «Теперь я узнал, откуда этому человеку, которого мы считали ничтожным, презирали его и подсмеивались над ним, дарована благодать врачевания болезней. О, как высоко возносит благодать Святого Духа человека, который во всем согласует собственную волю с божественной волей! И возможно ли, чтобы Бог осудил такого на вечные муки? Нет, это не свойственно Божией бесконечной благости. Я вынужден сознаться, что дорога, по которой идет этот человек, ни долгая, ни неудобная, напротив. Это самый краткий и простой путь к достижению вершины несомненного и благонадежного душевного успокоения. Путь этот не требует больших пустынножительных подвигов, ни чрезмерных постов, ни долговременных изнурений, постоянным ночным бодрствованием. Все это вознаграждается одним истинным желанием во всем подчиняться вполне воле Божией. Это наше желание мы должны каждый день обновлять, поддерживать и укреплять самим делом, чтобы никогда и ни в чем не поступать нам по своему мудрованию против всепремудрой и всемогущей воли Божией. Святой Златоуст говорит: «Хотение, желание, производит силу все превозмочь, как и нехотение, нежелание делает для нас все невозможным. Нехотение — единственная причина наших немощей. Как велика сила хотения, которая делает нас могучими во всем, чего мы желаем, и немощными во всем, чего не желаем». Если кто-либо утром молитвенно произведет в сердце своем пред Богом такое настроение своего духа: «О Господи Боже мой, приношу Тебе всего себя в Твое благое распоряжение. Готов я на принятие всего, что Ты не пошлешь мне. Теперь я разумно и совершенно понял, что без вразумления себя святыми Твоими заповедями я ничего не могу сам по себе сделать доброго, а потому даю Тебе обещание стараться всеми моими силами ни в чем не поступать против Твоей святой воли». Несмотря на доброе утреннее настроение своего духа, этот же самый человек в тот же день заходит в бесчестный дом, например, игорный дом, терпимости и тому подобное, и там становится участником позорных игрищ и других беззаконий, виновный пред Богом и людьми. Как назвать поступок такого человека? Он зло насмехается над Богом и ближними. Одной рукой подает, как говорится, хлеб, а другой — змею. Поэтому смиренно предоставлять себя или во всем предавать воле Божией и в то же время грабить чужое имущество, порочить чужое имя и честь, завидовать другим, не уклоняться от гнева, но еще умышленно возбуждать его в себе или в других — это действие, выражающее насмешку над Богом, и доброхотное, невозбраняемое открытие сердечных дверей для свободного входа в него всех страстных пожеланий и преступных деяний. Какие признаки любви найдем мы в них? Язык говорит: «Люблю тебя», но на деле: «Прими от меня пощечину» или «Не могу разлучиться с тобой». Но при случае с этой высокой горы спихну тебя в глубокую пропасть. Того, кого незадолго превозносил похвальными речами, теперь низвергаю в бездонный провал. Но при всех таковых действиях мы, нерадивые, извиняем себя льстивыми словами. «Не мог я иначе поступить». Таковым отвечает святой Златоуст. «Никто не может оправдаться тем, что он будто бы хотел сделать что-либо доброе, но не мог. Ибо бесспорно не мог, потому что не хотел. Пусть же хотящий, но будто бы не имеющий возможности сделать добро, будет наказан, как и желающий зла. А действительно желающий добра и совершивший оное получит воздаяние своему делу, награду в Царствии Небесном, которое внутри нас самих. Царствие Божие внутрь вас есть», — ответил Христос на вопрос, «когда придет Царствие Божие».